Когда красный колпачок догнал королеву фей, охота уже кончилась. Королева спросила его, почему он от нее отстал. Он рассказал ей все, что случилось. «Ну, красный колпачок, — сказала королева, — я вижу, что у тебя слишком много врагов. Тебе нельзя здесь оставаться. Уезжай домой на 7 лет, а через 7 лет возвращайся ко мне. Быстрый довезет тебя до границы моей страны. Только не потеряй шапочку, хлыст и меч. До свидания, красный колпачок!» Королева кивнула ему головой и уехала, а Быстрый в одну минуту отнес его к границе страны фей. Когда уже показалось дерево, с которого красный колпачок упал в волшебное царство, поднялся страшный ветер. «Берегись!» — закричала ему сорока, смотревшая на него с дерева. «Ты потеряешь шапочку!» Красный колпачок поднял голову и увидел сороку, которая махала крыльями. Он так рассердился, что взял меч и пригрозил им птицы. Но, к несчастью, вынимая меч из ножен, мальчик уронил хлыст, а, наклонившись, чтобы поднять хлыст концом меча, уронил с головы шапочку. Красный колпачок соскочил на землю, чтобы схватить ее, но едва Быстрый почувствовал, что всадник не сидит больше на нем. Он фыркнул, взмахнул копытами и поскакал прочь, унося с собой меч, запутавшийся в поводьях. Красный колпачок побежал за ним, но не мог его поймать. Волшебный конек только засмеялся и крикнул: «Красный колпачок! Красный колпачок!» Мальчик пошел назад, чтобы взять хотя бы шапочку и хлыст. Но и они также исчезли. «Прилетели феи и унесли их», — сказала сорока с дерева. «Я кричала и хлопала крыльями, но ничего не помогло. Если бы ты послушался меня, ты не потерял бы шапочки. Ну, ничего, ничего, в другой раз будешь счастливее, только слушайся меня». Сказав это, сорока полетела к другим птицам и рассказала им, как красный колпачок вернулся из страны фей без шапочки, меча и хлыста, и все от того, что не послушался ее. Придя домой, мальчик прежде всего надел новый колпачок, а потом постарался прогнать сороку. Но это было не так-то легко. Сорока говорила, что она любит его и, несмотря ни на что, будет добра к нему. Так она прилетала из года в год и рассказывала другим птицам, как много она сделала для красного колпачка. Красный колпачок потерял чудные подарки королевы фей, но надеялся вернуться в ее волшебное государство. Однажды мальчик опять пошел к горе и влез на дерево. Однако, хотя он очень ясно увидел страну фей, она показалась ему гораздо дальше, чем в первый раз, и он не решился спрыгнуть в нее. И каждый раз, когда красный колпачок приходил смотреть на страну фей, она становилась все дальше и дальше. Наконец она стала такой далекой, что красный колпачок решил больше не ходить смотреть на нее, а довольствоваться тем, что у него есть, и перебирать зерна со своей матерью. Он был бы совсем счастлив среди цветов и птиц, если бы не сорока. Когда красный колпачок вырос, он выстроил себе большой дом и почти никогда не выходил из него, чтобы не видеть сороку. Но и это не помогало. Несносная птица смотрела на него сквозь стекла, стрекотала, хлопала крыльями и кричала: «Красный колпачок!» И красному колпачку пришлось-таки помириться с ней. Впрочем, через некоторое время он перестал сердиться на нее.